Глава 13. Ночь была неприятной, если так можно сказать. Я выспался днем и лежал, уставившись в потолок пещеры. Холодно не было. Сашка и Женька улеглись с боков, а сверху мы завалились всем барахлом, которое у нас еще оставалось. Плюс подобие одеяла, сплетенное из молодых веточек. Болела нога, мне было тошно и грустно. Где-то на самой грани слуха я различал размеренный гул и догадался, что это была артиллерийская пальба на фронте. Там были наши. Но для меня это ничего не меняло. Если мы найдем партизан, если доживем до конца войны, если... Да что бы ни случилось, если... Я-то все равно тут буду чужим. Ну что можно представить нелепее и страшнее? Воевать за дело, финал которого тебе заранее известен. Мы победим. Потом будет великая страна, новые войны, новые жертвы, стройки, ну и все такое. А дальше эта страна развалится, и мы будем восхищаться тем, как хорошо живут побежденные, а кое-кто станет говорить: «Лучше бы нас Гитлер завоевал». И все. Блин, нет, не все. Я отчетливо вспомнил лицо той немки, которая меня допрашивала. Ничего лучше не было бы. Правда, и это в моей судьбе тоже ничего не меняет. Мой прадед сейчас воюет где-то на юге, а дед совсем пацан, младше меня, и он на самом деле в оккупации в Новгороде. А я лежу в какой-то норе, раненый в ногу, не слишком-то сытый, между двумя помешанными на месте мальчишками, на глазах которых убили их родных. И уже не думаю о том, что успел застрелить 3 человек. Причем вообще датчан. Что ж тут датчане-то делают? Чего их сюда принесло? Мне почему-то вдруг стало до слез жалко именно этих датчан. И я всплакнул, без стеснения, хотя и тихонько. Скауты плакать не должны, но, видит Бог, я и так уже вынес столько всего, что ой-ой-ой. Размазывая слезы рукой и сопя, я жалел теперь опять уже себя, пока не услышал, как хныкнул Женька. Именно тихонько хныкнул и застонал: «Мама, мам!» Я пихнул его локтем, и он проснулся, привстав на локтях. «А?» Но я сделал вид, что сплю. Женька посидел так, а потом лег, и я услышал, как он заплакал уже наяву. Тихонько, как я недавно. И безутешно. Утром, кажется, был заморозок. Во всяком случае, мы продрогли даже в прогретой пещерке, прижавшись друг к другу. Я читал статьи, в которых скороспелые психологи объявляют вот такие ночевки своеобразной формой удовлетворения скрытого сексуального влечения к лицам одного с собой пола. Вот запомнил, дословно. Ага, их бы сюда, в место, где лицо одного с тобой пола – единственный источник тепла, из одежды на тебе только драные штаны, а вместо одеяла – долбаная плетенка из веток. Я начал просыпаться, когда встал Сашка. Именно мерзко начал. Просыпаться мне не хотелось. Я не выспался и замерз. Долго шарил в поисках одеяла и что-то бормотал. Не помню что. А потом проснулся окончательно. Очевидно, Женька проснулся буквально за полминуты до меня. Он сидел и шнуровал ботинки, то и дело мотая головой, чтобы сбросить с глаз волосы. Сашки не было. «Доброе утро», – без насмешки сказал Стиханович, увидев, что и я не сплю. Изо ртов у нас валил пар. «Давай-ка ногу посмотрим». «Доброе утро», – кивнул я, тоже садясь поудобнее. Осмотром Женька остался доволен. Он перебинтовал рану и обнадежил: «Вообще-то сегодня можно попробовать вставать потихоньку». Этого он мог и не говорить. Мне и правда требовалось встать. Организм, судя по всему, усвоил лягушек. С Снаружи оказалось в 100 раз холоднее. Я босиком вынужден был шагать по инею. Оставалось надеяться, что Сашка сегодня доплетет лапти. И, кстати, где он сам-то? Сашка объявился как раз, когда я пользовался молодым лопухом за кустами, а Женька приводил в чувство костер. Он был хмурый и нес в одной руке 2 здоровенных змей без голов, а в другой свернутый берестяной фунтик, в котором лежали грибы. Я узнал сморчки. Сев на валежину, Сашка начал ожесточенно растирать ступни и дышать на них. «Замерз, как щенок на холоде!» – буркнул он. «Зайчьего помета видел до хрена! Думал, вспомню, как силки делать! Отец учил когда-то! Ни черта не вспомнил!» «Я знаю!» – подал я голос. «Ходить мне было больно, сцепив зубы, я дотащился до валежины и сел рядом. Вот, смотри!» Я отломил кусок коры и начал чертить на влажной земле. Сгибаем дерево, вбиваем рядом кол с сучком, делаем такой зацеп, привязываем веревку одним концом к дереву, на другом делаем затяжную петлю, зацеп ввязываем посередине и заводим под сучок на колу, а петлю раскладываем на сучках по обе стороны от заячьей тропки. И все, заяц прыгает, срывает петлю, зацеп тоже сдергивается и повисает. «По-моему, батя так и показывал», — с легким сомнением сказал Сашка. «Только веревки у нас нет», — подал голос Женька, которому удалось раздуть огонь, и теперь он интенсивно размазывал по физиономии копоть. «Ну, веревку-то я сплету», — решительно объявил Сашка. «Сегодня на ночь 3 таких силков поставлю». Сморчки пришлось вымачивать. А вот со змеями проблем не было. Со спущенной шкуркой и выпотрошенные, они напоминали, как ни странно, сосиски и вызывали прямо желание вцепиться в них зубами и сожрать сырыми. «Я ночью канонаду слышал на востоке», — сообщил я, когда мы уселись около костра ждать завтрака. «Наши наступают», — с надеждой сказал Женька. «Может, скоро придут». Я знал, чем кончится это наступление, но промолчал, конечно. А Сашка заявил: «Как только у тебя нога подживет, будем искать партизан». «Я и так могу хромать», — ответил я, но Сашка поморщился. «Не валяй дурака, без ноги останешься». «Да я опухну на одном месте лежать». Начал было я, но потом заткнулся. Змеино-грибной шашлык без соли мы смели на раз, обваляв в пепле, чтобы хоть немного отбить пресный вкус. Теперь предстояло просто-напросто ничего не делать. А это очень тягостное времяпрепровождение, честное слово. Правда, Сашка нашел себе занятие тут же. Он уселся доплетать лапти себе и мне. А Женька начал мастерить лук. «Нифига не выйдет», — объявил я. Женька, вымучивший стволик ольхи, оглянулся на меня. «Почему это?» «Да потому, что на лук лучше всего брать можжевельник», — сознанием дела сказал я. «Это раз. И два, просто из сырого дерева ничего не сделаешь, в смысле ничего путного». «Я все равно попробую», — решил Женька. В результате мне заниматься было просто нечем. Я даже обиделся, хотя это было глупо. Тогда, чтобы хоть чем-то занять руки, я дотянулся до винтовки и начал ее исследовать. Это оказался наш Мосин, произведенный аж в 1915 году. Держа винтовку на колене, я вздохнул. «Эх, ружье бы охотничье! ППШ лучше!» — сказал Сашка, умело орудуя своей кривулькой. «Самое то для нынешней охоты. У фрицев, гадов, полно автоматов». «Не так уж и много», — возразил я. А Сашка поинтересовался: «А ты умеешь с фрицевским обращаться?» «Ну, более-менее», — отозвался я. Я не раз перебирал, восстанавливая перед сдачей в музее найденное на полях сражения оружие, в том числе и МП нескольких моделей. «А кто же у тебя все-таки батя?» – спросил Сашка. Я отмолчался. Тем более легко это получилось потому, что как раз в этот момент лук, который Женька гнул, врезал ему по зубам, вырвавшись из ладоней. После того, как мы просмеялись, Сашка заметил: «Дурная голова рукам покоя не дает». А Женька что-то буркнул и пустил неудавшуюся заготовку на дрова. «Зря», — сказал я, — «сырая, дымить будет». Женька отмахнулся: «Да нет тут никого, яму мы зарыли, а полицая кто угодно грохнуть мог». И передернул плечами: «Немцы в лес не сунутся». «Мы тоже так думали», — сказал Сашка. «А нас как раз в лесу и накрыли, егеря накрыли. Подползли, часовых финками порезали. Сперва гранатами закидали, а потом как рубанули из пулеметов с трех сторон. Такая каша была». Женька молча вынул из костра палку. Несмотря на холодное утро, день как раз обещал быть теплым, что надо. Я был почти сыт, нога болела не сильно и начинала чесаться. Хотелось думать, что все это ерунда, что мы просто застряли в не очень удачном походе, о котором потом даже весело будет вспоминать. Мы до войны часто в походы ходили. Вдруг разгадал мои мысли Женька. Так здорово было. Я думал, кем лучше стать, врачом или геологом. Прямо разрывался. Камни в квартиру таскал. «Мы тоже ходили», — вспомнил Сашка. «Слушай, а за что тебя все-таки в пионеры не приняли?» — спросил я. Сашка смущенно поерошил волосы. «Да, меня иногда как срывало. Один раз наспор по крыше прошел по коньку, ну, в школе. А она у нас двухэтажная, крыша крутая. Директриса увидала и в обморок бух. Другой раз на речке, в общем, старшие девчонки купались, а я подплыл под водой, трусы стянул и всплыл, как буёк, задом кверху. Ну и разное еще такое. За меня уж и просили, а совет дружины уперся ни в какую. Кое-кто уж и комсомолец в моем возрасте, а я все еще даже не пионер. Меня и в Москву из-за этого не взяли, когда класс ездил». «Я тоже в Москве не был», — вздохнул Женька. «Боря, а ты был?» «Был», — коротко ответил я. «Красиво!» Я вспомнил огни реклам, шум улиц, реки людей, потоки машин. Ничего красивого не приходило на ум. Но я отозвался. «Да, очень». «Еще бы!» — вздохнул Сашка. «Столица! После войны обязательно поеду». Он посопел и вдруг продолжил: «Я, знаете, о чем иногда мечтаю? Чтобы, ну, подвиг совершить. Настоящий, большой, чтобы наградили, может, даже героя дали. И чтобы сам Иосиф Виссарионович мне...» Сашка вдруг покраснел и махнул рукой. А Женька засмеялся и пропел: «И в какой стороне я не буду, по какой не пойду я тропе, друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве». Помните «Свинарка и пастух», как он с волками дрался? «А ты «Волга-Волга» смотрел?» — снова оживился Сашка. «Конечно. Ну, как тут? Я все мели на реке знаю. Первая, вторая. Но мне веселые ребята больше нравятся, как там музыканты. А праздник святого Йоргена Ильинский, вот здорово! Александр Невский, скажи! А помнишь «Дети капитана Гранта»? Ага, а «Остров сокровищ»? Только там не как в книжке. Ну, а я книжку не читал. А Чапаев? Я так хотел, чтобы он доплыл! Он бы и сейчас еще не старый был, вот бы рубал фрицев!» Я выпал из разговора, но мне не было обидно. Смотреть на моих новых друзей было интересно и немножко завидно почему-то. Все эти фильмы я смотрел, но смотрел просто так, а для них старые ленты были совсем недавним событием, их герои живыми людьми. «Говорят, цветное кино снимают», — вспомнил Сашка тем временем. «Прям все как по-настоящему. Борька, а ты не видел цветное?» «Видел», — отозвался я, не подумав. «Они аж вытаращились на меня», — Женька недоверчиво спросил. «А где?» «Да перед войной», — ругнув себя за опрометчивость, сказал я. «Не наш фильм, а английский. Плохо помню, про что. Маленький еще был». К счастью, дальнейших вопросов не последовало. Они опять начали разговаривать про довоенное, а я вдруг подумал, что они совсем не говорят про девчонок. В моем времени об этом обязательно бы болтали вовсю, так или иначе, грубее или романтичнее, но парни нашего возраста говорили бы точно, делясь или переживаниями, или мечтами, а то и постельным опытом, выдуманным или реальным, у кого как не разберешь. «Вот интересно, они же нормальные ребята, здоровые, взрослые. Ну не может же быть, чтобы им хотя бы не снились девчонки, ну и все такое прочее. Что они об этом-то думают?» «Не спросишь. И разговор не начнешь, не поймут». «Че это ты так вцепился в винтовку?» – прервал мои мысли Женька. «Да так». Я улыбнулся ему и перекинул Мосина ему. «Держи свой трофей!»